Глава 7. В соответствии с планом, Хонда должен был по морю прибыть в Калькутту. Оттуда, до находившегося на расстоянии 350 миль Бенареса, целый день ехать поездом, из Бенареса на машине, добраться до Мукхал-Сарая, затем совершить двухдневное путешествие на поезде до Манмада, а уж оттуда на машине ехать в Аджанту. В Калькутте было шумно. Здесь как раз проходил праздник Дурги, который отмечают раз в году. Среди сонма богов индуизма самой популярной богиней, во всяком случае, наиболее почитаемой здесь, в Бенгалии и Ассаме, была богиня Кали, так же, как и ее супруг, грозный Шива, имевшая множество имен и множество воплощений. Одно из них — богиня Дурга, которая не была такой кровожадной, как Кали. Город повсюду украшали огромные куклы, изображавшие богиню. Ночью, в слепящем свете огня, над городом всплывала храбрая Дурга с гневно нахмуренными бровями, усмирявшая божественного буйвола и принимавшая людское поклонение. Калькутта, благодаря тому, что здесь находился храм Каликхат, была центром почитания Кали, поэтому в эти праздничные дни храм процветал как никогда. Хонда сразу же попросил дать ему для сопровождения индуса и отправился к храму. Основная ипостась Кали — Шакти, что означает «энергия». Всемогущественная богиня-мать-земли по-разному представлена в разных уголках мира. Это и возвышенный образ матери, и чарующий образ женщины, и некий свирепый образ, на который нельзя смотреть без содрогания. Все они приумножают божественность образа. Кали олицетворяет смерть и разрушение, которые и составляют сущность Шакти. Она воплощает болезни и стихийные бедствия, те природные силы, которые несут смерть и уничтожают все живое. У нее черное тело, красный, окрашенный кровью рот с торчащими клыками, на шее ожерелье из черепов. В таком виде она исполняет безумный танец на теле поверженного супруга. Богиня алчит крови и, чтобы утолить свою жажду, вызывает эпидемии и стихийные бедствия. Умилостивить ее могут только постоянные жертвоприношения. Говорят, что принесенный в жертву тигр утолит жажду богини на 100 лет, принесенный в жертву человек на 1000 лет. Хонда прибыл в Каликхат во второй половине дня. Было душно, шел дождь. Перед воротами шумела толпа, громко просили милостыню нищие. Сама территория была небольшой. Главный храм набит людьми. Пространство вокруг высокого святилища на мраморном фундаменте плотно заполнено народом. Сияющую белизну мокрого от дождя мраморного цоколя испещряли следы ног. Некоторые из поклонявшихся пытались вскарабкаться наверх, и следы от красных точек на лбах, оставленные верующими, прикасавшимися к основанию святилища лбами. Гомон был чуть ли не святотатственным, но опьяненная толпа не затихала. Монах протягивал из помещения храма длинную темную руку и киноварью ставил на лоб тем, кто жертвовал деньги, пятнышко благословения и счастья. Люди из толпы давились, желая получить этот знак. Вот женщина, промокшая от дождя сари, плотно облепила ее тело, четко обозначив все выпуклости спины. Вот мужчина. Белая рубаха оттеняет складки на его темной шее. Все тянутся к черному пальцу монаха, помечающему лоб киноварью, пританцовывают, преисполнены обожания. Их движение, их экстаз напомнили Хонде толпу с картины «Святой Рох», раздающий милостыню, кисти художника Аннибале Карачи, представителя Болонской школы живописи. И тут же, в глубине темного даже днем храма, сверкает скульптура богини Кали с высунутым красным языком, на шее ожерелье из человеческих черепов. Следуя за своим проводником, Хонда обошел храм и очутился с обратной стороны здания. Здесь, в уголке мощенного выщербленным камнем небольшого двора, поливаемого дождем, людей было поменьше. Пара колонн столбов, словно отмечавших низкий узкий вход, под ними порог, а дальше углубление в камне и огороженное, будто для стирки, место. А рядом точно такое же сооружение, только поменьше. Его столбы поливал дождь, и под ударами дождя кровь из лужи, стоявшей за порогом, разлеталась по двору. Сопровождавший Хонду индус объяснил, что сооружение побольше — жертвенник, где приносят в дар богине буйвола, сейчас им не пользуются. В другом приносят жертву козла, и ради такого важного праздника, как сегодня, могут зарезать до 400 животных. Отсюда, с обратной стороны здания, стало видно. Раньше подробно рассмотреть это мешала толпа, что чистый белый мрамор — это только фундамент храма, а центральная башня и храмовые помещения вокруг нее украшены многоцветной мозаикой, напоминавшей об украшениях храма утренней зари в Бангкоке. Промытые дождем, тончайшие цветочные узоры и орнаменты из павлинов — своими переливающимися красками равнодушно взирали на потоки крови внизу. Дождь закапал реже, крупными каплями, а воздух, которому он мешал двигаться, наоборот, сгустился туманом, стал душным. Хонда заметил, как к малому жертвеннику подошла женщина без зонта, почтительно опустилась на колени. Полная, пожилая, лицо ее выражало мудрость и доброту. Сари цвета травы промокла насквозь. В руке она держала латунный чайничек со священной водой из Ганга. Женщина поднялась, полила этой водой колонны, зажгла огонь в лампаде, заправленной жиром, горящим под дождем, разбросала вокруг небольшие алые цветы. Потом снова опустилась на колени прямо на забрызганные кровью камни двора и, прижавшись лбом к колонне, начала горячо молиться. Казалось, что красный знак благословения, яркая точка меж прилипших от дождя ко лбу волос, это приносимая в жертву ее собственная кровь. Хонда был потрясен. Он испытывал нечто похожее на восхищение, смешанное с отвращением. Он воспринимал происходившее, как в тумане. И только фигура молившейся женщины выступала ясно и отчетливо. До боли отчетливо. Когда ему показалось, что от яркости всех деталей он уже не в силах сдерживать отвращение, женская фигура неожиданно исчезла. Хонда уже решил, что она ему померещилась. Но это было не так. Спина уходящей женщины виднелась в распахнутых воротах с грубыми украшениями из железа, но между молившейся женщиной и удалявшейся фигурой не было абсолютно никакой связи. Ребенок привел козленка. На лбу животного, где шерсть от дождя распушилась, виднелась красная точка. На козленка полили священной водой, он затряс головой и забрыкал задними ножками, пытаясь бежать. Появился усатый молодой мужчина в грязной рубахе и принял из детских рук козленка. Его руки обхватили животное за шею. Козленок душераздирающе заблеял, изгибаясь всем телом. Мокрая черная шерсть на заду свалялась. Мужчина подтащил животное к жертвеннику и привязал черными ремнями между двумя столбиками, низко пригнув ему голову. Козленок брыкался, блеял и бил ногами. Мужчина поднял ритуальный нож в виде полумесяца. Под дождем нож блестел серебром. Он опустился туда, куда нужно. Голова козленка покатилась вперед. Глаза открыты. Изо рта вывалился белый язык. Тело осталось по эту сторону колонн. Передние ноги мелко подрагивали, а задние несколько раз конвульсивно содрогнулись. Это же движение прокатилось несколько раз от колен к груди, становясь с каждым разом слабее. Вытекшей из шеи крови оказалось не так уж много. Совершавший жертвоприношение мужчина схватил оставшуюся без головы тушу за задние ноги и устремился за ворота. Там стоял столб. Повесив на него тушу, он спешно стал ее разделывать. Внизу, под ногами, поливаемая дождем, лежала другая козлиная туша. Задние ноги еще подрагивали, совсем как в кошмарном сне. Казалось, беспробудный дурной сон все еще длится. Мужчина, ловко орудуя ножом, старательно выполнял все бесчувственные формальности, связанные с его священной и отвратительной работой. Грязная, в пятнах крови рубаха, сосредоточенность в больших, глубоких и ясных глазах, крупные крестьянские руки. Священная выступала из всего этого очень обыденно, словно капли пота. Собравшиеся на праздник не обращали на молодого человека никакого внимания. У них священное пряталось где-то глубоко внутри. Там, за грязными руками и ногами. А что же голова жертвы? Ею украсили отведенное для подношений достаточно скромное место во дворе, рядом с местом почитания брахманов, где в горящий даже под дождем открытый очаг бросали красные цветы, и огонь обжигал их лепестки, лежали обрубком шеи вперед 7 или 8 черных козлиных голов, и эти шеи казались красными цветами. Здесь же была и голова только что блеявшего козленка, а за этими головами старуха, низко согнувшись, будто работая иглой, темными пальцами сосредоточенно вытаскивала влажно поблескивающие на фоне шерсти сверкающие внутренности.